Эпилог. Триумф Клавдия Нерона закончился публичной казнью на Большой парковой площади. Имперский приговор был приведен в исполнение старшим квестером Юлием Витурием, который более 5 лет работал под прикрытием, собирая информацию о деятельности бывшего трибуна. Квестер Витурий действовал на основании лицензии, выданной Светлейшим Императорским домом. Консул Клавдий Нерон устранен в соответствии с законом о государственной измене. Его заочно обвинили в оказании помощи Иманос в обмен на защиту и неприкосновенность его и его людей, пособничество террористам и подпольным организациям планеты Старая Земля, разжигание беспорядков и торговли собственностью легиона, в частности, оружием и криоинструментарием. Сетевое издание «Первый имперский», 5 марта 6041 года, Старая Земля. Земля вложит средства в развитие Марса? Сенаты планет договорились о сооружении земной военной базы в районе горы Олимп и поставке новых систем для марсианских водосинтезирующих машин. Однако главным шоком первой недели ноября стало постановление о создании триумвирата, в который войдут представители номеров, патрициев и марсиан. Эта новость ожидаемо подняла волну возмущения среди уважаемых членов земного общества и получила большую поддержку у номеров и марсиан. «Глупейший шаг. Своими действиями Сенат провоцирует рост эмиграции среди благородных семейств. Никто не будет жить под управлением головорезов и чистильщиков сортиров», заявил Тиберий Клавдий Пульхар, известный меценат и владелец ныне разрушенной сети торговых башен Нимфа. Конечно, пока триумвират будет действовать только в системе Солнца. Срок его действия пока неизвестен, и остается надежда, что новый законодательный орган будет распущен уже через год. Сетевое издание «Первый имперский», 6 ноября 6045 года, Старая Земля. Голос Гая Марция Цензарина, малолетнего героя войны и наследника трансгалактической империи развлечений, уже начал ломаться, из-за чего иногда срывался на девчачий визг. Звучало до усрачки смешно, но Энца всячески старался не фыркать. Еще обидится, ищи потом с ним связь. Подросток, что с него взять? Вымахал с того времени, как Энца таскал его тощую задницу по нимфе. Годы пролетели, как зубы над асфальтом. Кто бы знал, что дети растут так быстро. «Я до конца месяца в академии, потом на пару недель нас отправляют на Эриду». Энца все-таки не удержался и фыркнул. «Чего вы там забыли? На Эриде жопу отморозить можно». Помолчав, сигнал доходил до Марса не сразу, с отсрочкой в минуту. Гай ответил. «Там полигон. Будут учения в условиях низких гравитаций и температуры. А потом домой». «Домой». Звучало неплохо. Энца не видел мальца уже 8 месяцев. «Ясно. Заскочи ко мне, когда будешь в 4-й». Он, наконец, произнес то, о чем думал на протяжении всего разговора. «И Квесте. Она будет рада». «Хорошо». Гай помолчал. На этот раз не из-за задержки сигнала. «Ладно, мне пора». «Ага, бывай». Энца прервал связь. Конечно, нехорошо он сделал, не по уставу. Типа Некс нельзя использовать для личных нужд, тем более для межпланетных переговоров. Но Гай тоже вступил в Легион, так что этот разговор можно было считать почти рабочим. Коллеги с коллегой. Он подошел ближе к краю этажа. За ограждением развернулась стройка века. Котлован под фундамент пролегал от центра верхнего уровня до самой границы 4-й Курии. В нем пылили машины, грохали отбойники, жужжали дроны и орали люди. Кипела отдельная жизнь, как в муравейнике. «Почему не в спецовке? Почему прохлаждаемся?» За спиной раздался крик. Обернувшись, Энцо уставился сверху вниз на мужичка в строительном костюме с шлемом и рукавицами с усилителем. «Настроения нет», — ответил Энцо, задрав рукав и продемонстрировав клеймо с имперским орлом. Его путали с рабочим не в первый раз, и даже не в третий. Он уже не злился, хотя первому говнюку чуть все зубы не выбил. «Энца Руса, 8-я Декурия, управление 4-й Курии. А ты случаем не прораб?» «Один из», — сообщил мужичок на тон вежливее. «У нас все в порядке, документы, разрешения, все есть. Все номера зарегистрированы». «Чудно. Мне нужны копии счетов. Не сметы, а конкретно перечень материалов, из которых ты строишь это говно. Вы не подали их в строительную комиссию?» «К вашему сведению, это не говно, а жилье повышенной комфортности», заявил прораб, но Энца махнул на него рукой. «Называй как хочешь. На твою контору жалоба поступила. Нарушение строительных нормативов и трудового договора. И говорят, вы за квартиры бабло берете, а это уже нарушение имперского указа от 10 мая этого года. Здесь хаты полагаются бесплатно. Так что гони-ка договора на передачу квартир. Тащи все, что есть». Переварив услышанное, прораб умчался за личной панелью. В ожидании, пока тот вернется с нужными писульками, Энца привалился к бетонной опоре. «Жилье повышенной комфортности!» Это звучало гордо. Конечно, пока комнаты выдавали не всем номерам, а тем, кто официально работает. Но все равно неплохо. Типа бесплатное жилье. Новые больницы и школы, новые возможности для тех, кто выжил. В пропасти глубиной в сотню этажей светились нити траншей и фары строительных машин. Номера строили себе новые дома. Все-таки малая сделала то, что хотела. Изменила эту грёбаную планету. Энса сплюнул в пустоту под ногами. Сунул за щеку золотую бляшку Гелиуса, развернулся на пятках и двинулся искать, куда запропастился прораб. Похоже, возвращаться тот не собирался. На нижних уровнях Кури осталось еще много дел.